Что-то я давно никого из наших не видел. Как будто нарочно избегают друг друга. Стесняются, что ли?» Усмехнулся Борисов, развалившись в глубоком кожаном кресле и окутываясь табачным дымом. «Так вроде нечего стыдиться. Тогда мы все гораздо чище были. Или не так?» «Так, Слава, конечно, так. Только в этом не принято признаваться». Карпенко, заложив руки за спину, с интересом прохаживался вдоль длинной стены кабинета, рассматривая искусно выполненные копии картин Дали. Периодически он останавливался, вглядывался, удивленно крутил головой и двигался дальше. «Слушай, Слава, я никогда не замечал за тобой любви к живописи, тем более к абстрактной. Ты никогда не интересовался ничем подобным, и вдруг такой поворот. С чего вдруг?» «А, бывший начальник антитеррористического управления Т Федеральной службы безопасности генерал-майор Борисов небрежно махнул рукой с зажатой между пальцами сигареты. «А чем я тогда интересовался? Агентурными сообщениями, сводками происшествий, боевой подготовкой своих людей, финансированием, снабжением и прочей ерундой. И только когда ушел в отставку, открыл для себя остальной мир. Первый раз я увидел вон то распятие и офонарел. Посмотри внимательно». Карпенко вгляделся. В космической черноте парил крест с распятым Христом. Над причудливыми слоями розовых облаков, над синим небом, желтыми горами, окружающими голубой залив, с готовыми к лову рыбацкими лодками. Над миром, над жизнью. А тот, кто это рисовал, должен был смотреть еще с более высокой точки. Кто мог смотреть так на мир? Разве что Господь Бог? Да, сильно. Карпенко шагнул назад. Ну а вот это слон на мышиных ногах. Или это бессмыслица какая-то? Старый боевой товарищ улыбнулся. «Знаешь, что говорил про это сам Дали?» «Что?» Карпенко оторвался от созерцания картин и вернулся в высокое кожаное кресло. Он уже понял, что пришел сюда напрасно. Вариант с Черкасовым повторялся. Но он привык отрабатывать все варианты, даже совершенно безнадежные. Он говорил, если в моих картинах на момент их написания я не вижу никакого смысла, это вовсе не значит, что его нет. Борисов выпустил очередную порцию дыма, на этот раз кольцами. Так это он не видел, их гениальный создатель. Потому не расстраивайся. Я и не расстраиваюсь. Я ничего не понимаю в картинах. Да и вообще в искусстве. То, чем я занимался всю жизнь, никак не соприкасалось с прекрасным. И у меня никогда не было такого кабинета. «Честно говоря, мне все это осточертело», — неожиданно сказал Борисов. «Что все?» — удивился Карпенко. «Все, что ты видишь вокруг. Осточертело отмывать деньги, улыбаться полным нулям. Выполнять приказы бездарей». «Да ну», — оживился Карпенко. «Так ты хочешь сменить работу?» Борисов описал рукой полукруг и вонзил сигару в хрустальную пепельницу, как баллистическую ракету, нашедшую свою цель. Коричневый цилиндрик брызнул искрами и раскрошился до половины. «А ты пришел мне предложить новую?» — усмехнулся консультант по безопасности. «Ты не ошибся», — кивнул Карпенко. «Однако я думал, что до предложения дело не дойдет. Уж слишком комфортно тут у тебя. Все есть. Даже картины». «Дались тебе эти картины», — поморщился Борисов. «Ветра нет. Настоящей жизни нет. Адреналина в крови нет». В моем предложении адреналина больше, чем денег. И о чем идет речь? Примерно о том же, чем занимался Белый Орел. Только на более высоком уровне. С государственной поддержкой и широкими возможностями. Это интересно. Борисов наклонился вперед. Надеюсь, ты не собираешься поставить меня в низовой строй. Я более полезен на своем нынешнем уровне. Несомненно. Я хочу предложить тебе должность моего первого заместителя. По широкому кругу вопросов. Ну что ж, давай подробней. Ну что ж, тогда давай слушай, в тон ему ответил Карпенко. По решению высшего руководства страны, мной сформирована и приступила к тренировкам оперативно-боевая группа «Меч Немезиды». Точнее, ее российский дивизион. Потому что такие группы созданы в разных странах. «Это уже интересно», — заинтригованно наклонился вперед Борисов. Через час командир российского дивизиона «Меч Немезиды» Карпенко и главный консультант по безопасности крупного российского благотворительного фонда Борисов вместе вышли из здания и сели в одну машину.